Глава 11. Ученые-атомники против атомной бомбы. 1944-1945 годы. Вскоре после того, как Гоудсмит обнаружил документы Вейтзекера, относящиеся к германскому атомному проекту, он отправился однажды на прогулку с одним майором, прикомандированным группе «Алсос», в качестве офицера связи с военным министерством. «Разве это не отлично, — заметил Гоудсмит, — что немцы не имеют атомной бомбы? Теперь мы можем не пускать в ход своих». Ответ профессионального солдата поразил Гоудсмита. Тот, исходя из своего многолетнего опыта военного мышления, буквально пророчески заметил: «Вы, конечно, понимаете сам, что если у нас имеется такое оружие, то мы должны применить его». О том же тревожились и ученые-атомники, которым приходилось читать в главном штабе Грофса детальные донесения Гоудсмита с театра военных действий. Из каждого доклада агентов Алсоса было ясно, что немцы не имели никаких атомных бомб. К этому времени в Гейдельберге, Целе, Гамбурге и Тюрингии уже были захвачены все члены уранового общества, включая, наконец, и самого Гейзенберга, которого нашли в его доме возле Урфельда. У немцев не существовало даже предварительных условий для практического создания такого оружия. Донесения миссии «Алсос» об отсутствии у немцев атомной бомбы были, конечно, совершенно секретными. Но никакие строгие меры не могли помешать тому, чтобы эти новости распространились по лабораториям союзников и горячо там обсуждались. Полученные сведения поставили ученых-атомников перед новой проблемой. Мотивы, по которым они начинали работу, потеряли свою силу. Могла ли быть теперь оправдана политически и морально дальнейшая работа над атомной бомбой? Конечно, нет. Японцы, остававшиеся теперь единственным серьезным противником Объединенных Наций, были не в состоянии разработать подобное оружие. Это знали точно. С другой стороны, было противно самому духу современной науки и техники добровольно отказываться на половине пути от дальнейшей разработки новой области исследований, какой бы опасной она ни оказалась для будущего. Поэтому нужны были новые мотивы для политического и морального оправдания продолжения работ в атомных лабораториях. И такие мотивы быстро начали находить. Они выглядели примерно так. Если мы не будем разрабатывать это оружие и не покажем миру хотя бы путем публичных экспериментов его ужасных свойств, то рано или поздно какая-нибудь менее щепетильная держава попытается без шума в обстановке полной секретности производить его. Для дела мира во всем мире было бы лучше, чтобы человечество, по крайней мере, знало, где оно находится. Такова была, например, позиция Нильса Бора, высказанная им в ходе одного конфиденциального обсуждения. Более сильный довод для оправдания дальнейшей разработки формулировался следующим образом. Человечество нуждается в новом источнике энергии, который мы открыли и разработали. И мы должны позаботиться о том, чтобы в будущем он использовался для мирных целей, а не для разрушения. Наиболее интенсивно эти проблемы обсуждались в металлургической лаборатории Чикагского университета. Центр тяжести разработок переместился в Окридж, Хэнфорд и Лос-Аламос, так что в Чикаго, где были зафиксированы первые важные результаты атомного проекта, у ученых высвободилось время для рассмотрения возможных реальных последствий нового изобретения. Именно среди чикагских ученых позднее раздались первые протесты против предложений использовать бомбы в войне с Японией. Эти же ученые первыми всесторонне рассмотрели возможности международного контроля и мирного применения атомной энергии. Еще летом 1944 года в Чикаго был образован комитет ученых-атомников под председательством Зея Джеффриса, который в мирное время был одним из директоров General Electric. Комитет составил несколько докладов, в которых рассматривались возможности и опасности, связанные с новыми открытиями, делавшими эпоху. Эти доклады под общим названием «Перспективы ядерных исследований» 28 декабря 1944 года были представлены на рассмотрение генерала Гроффса. Независимо от комитета, Бор с 1944 года начал изучать политические проблемы, возникшие в связи с открытием нового источника энергии. Думая о дальнейших отношениях главнейших партнеров, входивших в альянс, противостоящий оси, великий датский ученый не разделял тогдашнего оптимизма. Он предвидел, что после войны между Западом и Востоком могут возникнуть трения и конфликты. Согласие между тремя великими державами, Соединенными Штатами, Британией и Советской Россией, по вопросу об общем контроле над применением атомной энергии, казалось Бору более легко достижимым до завершения атомной бомбы или до ее использования в войне. 26 августа 1944 года в 4 часа пополудни Бор был принят Франклином Рузвельтом в Белом доме. Цель визита состояла в том, чтобы обсудить вопросы, которые в весьма недалеком будущем должны были сделаться вопросами жизни и смерти, изложенные Бором в детальном меморандуме, представленном им 3 июля президенту Рузвельту и Черчиллю. Ученый намеревался указать на то, что новый источник энергии мог бы послужить средством примирения взаимно противоположных точек зрения большевистской России и ее союзников. Он предложил использовать международные связи между учеными, прерванные во время войны, и наладить предварительные, пока неофициальные контакты. Бор надеялся, что благодаря восстановлению единства семьи ученых окрепнет и семья наций. Как проходила эта беседа, осталось неизвестным, так как Рузвельт никогда не записывал частные беседы. И сам Бор даже сегодня считает своим долгом сохранить содержание разговора в тайне. Тем не менее, было ясно, что президент не согласился с предложением Бора. По-видимому, он счел его преждевременным. Или просто могло случиться так, что Бор, который мог бы необыкновенно убедительным в длинных разговорах, не сумел изложить свои мысли достаточно определенно при краткой встрече. Последнее кажется правдоподобным, если вспомнить рассказ о подобном же интервью, данном Бору британским премьер-министром. В течение получаса Уинстон Черчилль слушал ученого в полном молчании. Затем он внезапно встал и прервал аудиенцию, не дав Бору закончить свои обстоятельно детализированные объяснения, произносившиеся им пониженным тоном. Рассказывает, что премьер-министр повернулся к лорду Черуэлу, своему научному советнику, и спросил, покачав головой, о чем он все-таки говорил, о политике или о физике. Александр Сакс, подобно Бору, чувствовал, что на нем также лежит ответственность за разработку атомной бомбы. После того, как Бор предпринял упомянутые выше шаги, Сакс пытался убедить американского президента занять как можно скорее определенную позицию по отношению к новому оружию. 5 лет назад этот же анонимный советник убедил президента дать команду начать его изготовление. Теперь он составил меморандум относительно его первого применения, который доложил Рузвельту в декабре 1944 года. После долгого обсуждения была принята следующая редакция решения, приводимая здесь в варианте, представленном Саксом Роберту Паттерсону годом позже. По получении положительных результатов от первых испытаний было бы желательным: а. предварительно устроить нечто вроде генеральной репетиции перед аудиторией, состоящей из всемирно признанных ученых от всех союзных и нейтральных стран, а также представителей главнейших религиозных течений. Б. Ученым и другим представительным лицам подготовить доклад о характере и значении атомного оружия. В. Соединенным Штатам и их компаньонам по атомному проекту предупредить своих главнейших военных противников, Германию и Японию, о том, что может быть осуществлена атомная бомбардировка определенной местности по истечении времени, назначенного для эвакуации людей и животных. Г. Предъявить ультиматум с требованием немедленной капитуляции противника с твердой решимостью, что в случае отказа их страны и население будут подвергнуты атомному уничтожению. В разговорах со своим военным министром Стимсоном президент, по-видимому, никогда не упоминал о существовании такого проекта директивы относительно применения атомной бомбы. Несмотря на то, что вопросы, связанные с этим, исчерпывающе обсуждались ими позднее. Стимсон, один из немногих политических деятелей, представлявших себе, какая работа была вложена в создание атомной бомбы, в последний раз видел президента 15 марта 1945 года. И тогда разговор шел главным образом относительно проблемы X, как Стимсон иногда в целях соблюдения секретности называл новое оружие в документах. Он отмечает в своем дневнике: «Я рассмотрел с президентом два возможных варианта контроля над этой проблемой после войны, если дело увенчается успехом. Один из них заключался в секретном контроле над проектом со стороны тех, кто контролирует его сейчас, а другой — в международном контроле, основанном на принципе свободы науки. Я сказал ему, что выбор варианта должен быть сделан до того, как бомба будет использована, и что он должен быть готов выступить с заявлением, обращенным к народу, сразу же после ее применения. Он согласился с этим». Генерал Гроф, со своей стороны, ни в малейшей степени не сомневался в том, что атомную бомбу следует использовать в ходе войны. В начале 1945 года, когда появилась уверенность в том, что бомбы будут изготовлены в течение нескольких месяцев, глава Манхэттенского проекта представил доклад своему непосредственному руководителю, начальнику штаба генералу Джорджу Маршаллу. Гроф высказал предположение, что настало время для разработки детального плана использования бомбы в войне и что следует поручить отдельным старшим офицерам предварительное изучение вопроса. Маршалл был до такой степени доволен деятельностью Грофса, что, как рассказывает сам Грофс, ответил ему вопросом: «Не можете ли вы понять все сами?» Фактически, это был приказ, и генерал Гроф с радостью подчинился ему. Он давно уже перерос свой статус военного администратора, специализировавшегося в строительстве зданий. Теперь он считал себя физиком-практиком в области ядра, способным принимать решения и в научной, и в дипломатической сферах. Борясь, например, против политики сотрудничества с англичанами в атомных проблемах, хотя эта политика и входила в планы его правительства. Так как использование атомной бомбы в ходе войны было связано с наиболее важными политическими вопросами, то он отныне считал себя и стратегом, и государственным деятелем. Несомненно, что до сих пор его деятельность казалась гигантской по масштабам. Под его руководством выросли заводы в Окридже, равных которым не было в Соединенных Штатах. В Хэнфорде 60 тысяч рабочих выстроили один из величайших в стране химических заводов. В Лос-Аламосе 7 подразделений трудилось над таинственным конечным продуктом. Весной 1945 года в Лос-Аламосе действовали следующие подразделения. Теоретической физики – директор Бетта, экспериментальной ядерной физики – Кеннеди и Смит, военная – капитан Парсонс, взрывчатых веществ – Кистяковский, физики бомбы – Бахер, предварительных изысканий Энрико Ферми, химии и металлургии. Каждое подразделение внутри также делилось на группы по усмотрению их руководителей. Примечание автора. Буквально тысячи новых изобретений и патентов появились на свет в процессе работы. Одно только описание наиболее важных технологических процессов, разработанных в Хэнфорде, заняло бы 30 толстых томов. Следовало ли теперь добровольно отказаться от практического применения плода многолетних напряженных усилий 150 тысяч людей, от применения оружия, которое потребовало затрат в 2 миллиарда долларов? Генерал Грофс даже не утруждал себя обсуждением такого вопроса. Он представлялся ему слишком глупым, чтобы его рассматривать. Один ученый-атомник, работавший с ним в тесном общении как раз в то время, утверждает, что начиная с 1945 года Грофс производил впечатление человека, обеспокоенного единственным опасением, а именно, что война может закончиться до того, как его бомба будет готова. В соответствии с этим, даже после капитуляции Германии он продолжал подгонять своих сотрудников постоянным призывом: «Мы не должны терять ни одного дня». Уже весной 1945 года изыскательская группа Манхэттенского проекта получила задание выбрать объект для первого применения атомной бомбы. В группу входили математики, физики-теоретики, специалисты-взрывники и метеорологи. Эта группа, составленная главным образом из ученых, включая Роберта Оппенгеймера, пришла, как это видно из изданного позднее небольшим тиражом доклада, к выводу о том, что объект для бомбы такого небывалого типа должен удовлетворять следующим условиям. Первое. Поскольку ожидается, что атомная бомба должна производить наибольшее разрушение за счет первичной ударной волны, а последующее разрушение вследствие действия огня, то объект должен содержать большой процент скученно расположенных каркасных зданий и других сооружений, легко поддающихся разрушению ударной волной и огнем. Второе. Как подсчитано, основной разрушительный эффект от воздействия ударной волны при взрыве бомбы распространяется на площадь круга с радиусом более 1,5 километров. Следовательно, избранный объект должен представлять собой тесно застроенную площадь приблизительно тех же размеров. Третье. Избранный объект должен иметь крупное военное и стратегическое значение. Четвертое. Первую цель следует по возможности выбирать из таких объектов, которые до этого не подвергались бомбардировкам, чтобы эффект воздействия одной бомбы был бы достаточно нагляден. Далее было решено, что американские авиационные соединения до применения атомной бомбы к 1945 году они могли разведать любой объект без всякого сопротивления со стороны японцев, не будут бомбить 4 японских города. Подобный жест вовсе не означал акта милосердия в отношении этих 4 городов. Их попросту берегли от обычных бомбежек, так как предназначали для превращения в руины новой смертоносной бомбы. К перечню объектов атомной бомбардировки Хиросима, Кокура и Нигата был добавлен древний священный город Японии Киото. Когда эксперт по Японии профессор Эдвин Рейсхауэр услышал эту ужасную новость, он помчался к своему шефу майору Альфреду Маккормаку в разведывательное управление армии. Потрясение довело его до слез. Маккормак, культурный и гуманный нью-йоркский юрист, сумел позднее убедить военного министра Стимсона пересмотреть приговор, вынесенный Киото, и вычеркнуть этот город из черного списка. Весной 1945 года летчики на Уэндоверском аэродроме в штате Юта уже тренировались, готовясь к первым рейдам с атомными бомбами. В то же самое время Лео Сциллард, инициатива которого положила в свое время начало созданию атомного оружия, делал последнюю попытку повернуть события вспять и, подобно рыбаку из «Тысячи и одной ночи», снова загнать в бутылку злого джина, которого он выпустил на свободу, пока тот еще не принес вреда. Позднее он с замечательной искренностью рассказывал о своих переживаниях в те месяцы. В 1943 и частично в 1944 годах наше главное опасение заключалось в том, что Германия сумеет сделать атомную бомбу до нашего вторжения в Европу. В 1945 году, когда мы перестали беспокоиться о том, что немцы могут сделать с нами, мы начали беспокоиться о том, что правительство Соединенных Штатов может сделать с другими странами. Налицо была полная перемена ситуации. Летом 1939 года Сциллард посетил Эйнштейна, чтобы, получив его поддержку, убедить правительство создать атомную бомбу как предупредительную меру. Теперь, более чем через 5 лет, он снова обратился к Эйнштейну, на этот раз для того, чтобы объяснить ему совершенно другую обстановку в мире и предупредить его в общих чертах, поскольку приводить детали было нельзя без нарушения требований секретности, что Соединенные Штаты могут оказаться инициатором гонки атомных вооружений. Снова Эйнштейн принялся за письмо, предназначенное вместе с обстоятельным меморандумом Сцилларда президенту Рузвельту. Сциллард предупреждал, что любое кратковременное и приходящее военное преимущество, которое бомба могла бы дать Соединенным Штатам, будет сведено на нет последующим серьезным политическим и стратегическим ущербом. Но ни последнее письмо Эйнштейна, ни красноречивое предупреждение Сцилларда так и не дошли до президента. Оба документа еще лежали непрочтенными на его письменном столе, когда 12 апреля 1945 года он внезапно умер. Сначала Сциллард не видел возможности довести до нового президента Гарри Трумэна свое предложение, очень важное в условиях активных приготовлений к атомной бомбардировке. В Вашингтоне говорили, что в те первые дни бывший сенатор был доступен лишь ограниченному кругу представителей его штата Миссури. К счастью, один из научных сотрудников Сцилларда в Чикаго оказался выходцем из Канзас-Сити, штат Миссури. Этот человек был знаком с секретарем Трумэна Маттом Каннелли, тоже уроженцем Миссури. Он и начал хлопотать о встрече. Новый президент незадолго перед этим, а именно 25 апреля, был полностью проинформирован Стимсоном о строгом секретном плане бомбежки. Естественно, что перегруженный массой новых и неожиданных задач, Трумэн не имел времени для личной беседы со Сциллардом. Поэтому Каннелли направил ученого к судье Джемсу Бирнсу, влиятельному деятелю Демократической партии, хотя тот в это время и не занимал никаких постов в правительстве. По роду своей прежней деятельности Бирнс не имел опыта в международных политических делах, хотя позднее, летом того же года, был назначен государственным секретарем. Однако Бирнс обладал значительным влиянием во внутренних делах. Бывший судья Верховного суда, в 1944 году он возглавлял управление мобилизацией. Сцилларду со своим меморандумом и копией письма Эйнштейна пришлось выехать в город Спартанбург в Южной Калифорнии, политический оплот Джимми Бинса. Здесь ученый-атомник, которому судьбой было предопределено носить груз жгучего беспокойства за весь род человеческий, очутился перед преуспевающим политическим деятелем, который тогда уже знал, что стоит накануне великой ступени в своей карьере. Соображения, изложенные в меморандуме Стилларда, относились к будущему, возможно, более далекому, чем его собеседник хотел рассматривать. Они включали в себя такие удивительные и неслыханные вещи, как частичный отказ от национального суверенитета с нахождением советских контрольных органов на американской территории и американских на советской территории, международный надзор за производством урана и атомной энергии. В сонной атмосфере Спартанбурга подобного рода идеи звучали как непрактичные и даже истерические фантазии. Стиллард скоро заметил, что Бирнс не склонен разделять его доводы, хотя и маскирует отсутствие интереса к ним условной любезностью, которую у профессионального политика всегда наготове. «Не беспокоитесь ли вы слишком много и без крайней необходимости обо всем этом?» — спрашивал он у своего гостя, чье иностранное имя он находил столь трудным для произношения. «Насколько мне известно, в России вовсе нет никакого урана». Несколькими неделями позже президент Трумэн назначил Джемса Бирнса государственным секретарем США. Незадолго до смерти Рузвельта военный министр Стимсон просил у него указаний относительно характера использования первых атомных бомб и будущей организации их производства, но он так и не получил их. Поэтому при первой беседе с президентом Трумэном в конце апреля 1945 года Стимсон настаивал на скорейшем создании комитета экспертов, чтобы выработать рекомендации для президента по этим вопросам. Новость о создании такого комитета была воспринята с большими надеждами всеми учеными, боявшимися, что бомба будет пущена в ход, и поддерживающими идею международного контроля. Но таким же большим было и их разочарование, когда они узнали состав этого комитета. Прежде всего, в него вошли 5 известных политических деятелей. Военный министр Генри Стимсон, его заместитель Джордж Гаррисон, Джеймс Бирнс в качестве личного представителя Трумэна, Ральф Берт, представитель военно-морских сил, и Уильям Клейтон от Государственного департамента. Кроме них, там было 3 ученых, которые с 1940 года находились во главе специальной организации, ведавшей научными изысканиями в военных целях. Ваня Варбуш, Карл Комптон, Джеймс Конант. Комитету была придана еще комиссия специалистов-атомников, плеяда ученых: Роберт Оппенгеймер, Энрико Ферми, Артур Комптон, Эрнст Лоуренс. Все эти ученые, за исключением, может быть, Ферми, пользовались среди своих коллег репутацией людей, которые были не прочь пококетничать с политиками и военными. Они не могли беспристрастно представлять взгляды многих, если не сказать большинства тех, кто действительно осуществлял Манхэттенский проект. Предложение о том, чтобы включить в эту комиссию лауреата Нобелевской премии Гарольда Юри, пользовавшегося доверием огромного большинства ученых-атомников, особенно молодого поколения, не было принято. Этой группе людей присвоили умышленно неопределенное наименование «Временный комитет». Комитет собирался 31 мая и 1 июня, чтобы, выражаясь словами данного им маршалом предписания, рассмотреть проблемы атомной энергии не только в военном аспекте, но также и в аспекте нового отношения человека к Вселенной. Артур Комптон вспоминает, что перед этой группой ученых, которой он сам принадлежал, вопрос ставился не о том, надо ли использовать атомную бомбу, а о том, как ее использовать. К сожалению, на этом первом совещании 4 эксперта-атомника слишком строго придерживались инструкции, вместо того, чтобы от своего собственного имени или от имени многочисленных коллег по профессии поставить вопрос о том, чтобы бомбу в войне не применять. Характеризуя позицию Оппенгеймера перед Временным комитетом, Комптон говорил, он дал технический ответ на технический вопрос, то есть оценил, что вероятное количество убитых первой же бомбой составит 20 тысяч человек. Применение бомбы, по словам Комптона, казалось делом предрешенным. Помимо действия факторов, это было результатом влияния человека, имя которого не значилось в списке членов комитета и которое впоследствии не упоминалось Тимсоном в его рассказе о происходившем. Имя этого человека было Лесли Грофс. «Выглядело бы неудобно, — поясняет Грофс, — если бы я официально входил в состав комитета, созданного из гражданских лиц. Но я присутствовал на всех его заседаниях и всегда считал своим долгом рекомендовать применение атомной бомбы». В конце концов, в это время много наших парней ежедневно умирало в ходе военных действий против японцев. Насколько мне было известно, ни у кого из ученых, выступавших против применения бомбы, не было близких родственников на полях сражений, поэтому они отлично могли позволить себе быть мягкими. Комптон утверждает, что генерал-маршал придерживался той точки зрения, что для послевоенной национальной безопасности было бы лучше, если бы существование атомной бомбы оставалось в секрете. Но он не настаивал на этом после того, как ученые убедили его в том, что долго сохранить такой секрет не удастся. За завтраком после заседания Комптон поднял вопрос о невоенной демонстрации этого оружия. Большинство присутствующих по тем или иным мотивам отвергло эту идею. Тогда Комптон с неожиданной легкостью отказался от нее. Примечание автора. Во всяком случае, исход совещаний комитета был полной победой для Грофса. В направленном президенту Труману заключении содержались следующие рекомендации. Первое. Бомба должна быть применена против Японии как можно скорее. Второе. Ее следует использовать против двоякого по значению объекта, чисто военного объекта или военного завода, с расположенными в непосредственной близости домами или окруженного ими и другими сооружениями, наиболее легко поддающимся разрушению. Третье. Бомбу надо сбросить без предварительного предупреждения. Третью рекомендацию Ральф Берт, представлявший на этих совещаниях флот, посчитал настолько нечестной, что отказался дать свое согласие на нее. Он оказался единственным, выразившим хотя бы робкий протест. Попыток же получить юридическое обоснование из какой-либо компетентной инстанции относительно применения атомной бомбы так и не было сделано. Рекомендации Временного комитета держались в строгом секрете. Однако сведения о них просочились в Чикаго, Окридж и Лос-Аламос, где ученые, особенно молодежь, все более открыто высказывались против применения бомбы. Чикагский университет организовал свою комиссию для детального рассмотрения и обсуждения социальных и политических проблем, связанных с атомной энергией. Возглавлял комиссию лауреат Нобелевской премии Джеймс Франк, бывший геттингенский профессор. Помимо Франка, наибольшее число предложений в меморандум комиссии внесли Сциллард и биохимик Юджин Рабинович. Меморандум этот впоследствии стал известен как «Доклад Франка». Комптон утверждает, что внутри комиссии в целом имели место острые расхождения во взглядах по вопросу о том, стоит ли применять бомбу в войне против Японии. В подготовленном проекте были, однако, включены только доводы против военного использования бомбы. Поэтому он был представлен не как доклад комиссии, а как документ, выражающий мнение председателя комиссии и семи человек, солидарных с ним, физиков Джеймса Франка, Юза, Сцилларда, химиков Хогниса, Рабиновича, Сиборга и биолога Никсона. Примечание автора. «В те дни в Чикаго стояла ужасная жара», — вспоминает Рабинович. «Когда я шел по улицам, я был подавлен видением огненного неба и рушащихся небоскребов. Что же сделать, чтобы предупредить человечество об опасности? То ли под влиянием жары, то ли вследствие моего собственного возбуждения я в эту ночь уснуть не мог. Задолго до рассвета я принялся писать наш доклад. Джеймс Франк дал мне свою часть на полутора страницах. Мое изложение вопроса оказалось более детальным. Доклад чикагских ученых, представленный военному министру в виде торжественной петиции 11 июня 1945 года, начинался с заявления о том, что ученые не берутся судить компетентно о проблемах внутренней и внешней политики. Однако они считают своим долгом действовать так, как осведомлены о той серьезной опасности, о которой остальное человечество ничего не подозревает. Еще более их побуждает поступать так, продолжали они, и то обстоятельство, что современные ученые, не в пример исследователям прошлых столетий, не в состоянии предложить достаточно эффективных средств защиты против нового оружия. Настолько его разрушительная сила превосходит все, что до сих пор было известно. Такого рода защита, добавляли они, может быть обеспечена не путем научных изобретений, а лишь путем новой политической организации мира. Это утверждение сопровождалось удивительно точным предвидением ожидаемой гонки вооружений, что впоследствии и подтвердилось. Чтобы избежать этого, говорилось далее в докладе, необходимо принять срочные меры для установления международного контроля над атомным вооружением на основе взаимного доверия. Но это необходимое доверие будет уничтожено в самом начале, если Соединенные Штаты атакуют внезапно Японию атомной бомбой, которая, подобно германским ракетам, убивала бы без разбора и солдат, и гражданское население. Семеро ученых предупреждали министра. Таким образом, военное преимущество США, достигнутое путем внезапного применения атомной бомбы против Японии, будет сведено к нулю последующей потери доверия и волной ужаса и отвращения, которая охватит мир и, вероятно, расколет общественное мнение внутри страны. Доклад Франка предлагал вместо планируемой атомной бомбардировки Японии демонстрацию мощи нового оружия перед всеми представителями Объединенных Наций в пустыне или на необитаемом острове. В докладе далее говорилось: наилучшая атмосфера для достижения международного соглашения была бы создана, если бы Америка могла сказать миру: «Вы видите, какое оружие мы имели, но не воспользовались им. Мы готовы отказаться от его применения и в будущем, если другие нации присоединятся к нам и согласятся на установление эффективного международного контроля». Франк приехал в Вашингтон и вручил Комптону доклад, который последний немедленно переправил Джорджу Гаррисону, заместителю Стимсона. Безотлагательность этой новой апелляции и высокое уважение, которым пользовались семеро членов комиссии Франка, побудили Стимсона сразу же направить документ Временному комитету экспертов-атомников. В то время четверо ученых — Комптон, Ферми, Оппенгеймер и Лоуренс — несомненно, могли поддержать предложение своих чикагских коллег и, по меньшей мере, поставить под вопрос, а, возможно, даже предупредить атомную бомбардировку Японии. Комитет вторично собрался в Лос-Аламосе 16 июня 1945 года. Оппенгеймер впоследствии рассказывал о заседании. Нам предложили высказаться по вопросу о том, нужно ли применить бомбу. Поводом послужила петиция известных и авторитетных ученых, пришедших к выводу, что применять атомную бомбу не следует. Для всех нас было бы лучше, если бы они не делали этого шага. Мы не имели сведений о военном положении в Японии, и поэтому не знали, можно ли заставить ее капитулировать какими-нибудь другими средствами. Но подсознательно мы чувствовали, что применение атомной бомбы неизбежно. Мы заявили, что не считаем себя компетентными в суждениях о том, надо использовать атомную бомбу или нет, мнения наши разделились. Лоуренс особенно настойчиво возражал против сбрасывания бомбы. По словам Комптона, причина состояла в том, что несколько его учеников были японцами. Примечание автора. Во всяком случае, применение бомбы могло бы положить конец войне и повлиять на устойчивость послевоенного мира. Мы заявили также о том, что вряд ли взрыв одной из этих бомб над пустыней сможет произвести большое впечатление. Таким образом, инициатива семерых ученых из Чикаго была отвергнута. И надежда на предотвращение бомбардировки Японии почти исчезла.